Глава 18. Эскадра Дианы Вирте зависла на орбите Амура, и с борта линкора «Белая королева» стартовал адмиральский бот. Он опускался на космодром «Талисман», и внизу его уже ожидали. Командующий ВКС звездной системы «Ирис» адмирал Юрий Сильвани стоял возле штабного аэромобиля «Веска» и постоянно поправлял ножны с тонкой шпагой, а потом пытался разгладить еле заметные складки мундира. Сегодня он был при полном параде. Седой высокий воин в белоснежном мундире со всеми положенными знаками отличия, медалями и орденами, аксельбантом и тяжелыми круглыми эполетами на плечах. Давно Сильвани не надевал этот комплект униформы, так что успел отвыкнуть и испытывал неудобства. Тем более, что на подготовку к встрече не было времени. Слишком быстро все происходило. И прибытие родственницы верховного правителя для военной и гражданской администрации систему Ирис стало неожиданностью. Впрочем, это мелочи, с которыми легко смириться. Гораздо важнее другое. Адмирал лично знал Диану Вирте. Одно время, давным-давно, она даже была его любовницей. И Сильвани сделал воинственной амазонке предложение руки и сердца. Вот только красавица отвергла любовь адмирала и посмеялась над ним. После чего пути дороги Юрия и Дианы разошлись. Она стала хозяйкой планеты Равенна и создала собственную эскадру. А его отправили в отдаленную систему Ирис, где нет никакой возможности проявить свой талант флотоводца и отличиться. По сути, он стал охранником тылового района. Важного, это без сомнений. Однако тихого и спокойного. Прошло 17 лет с тех пор, как Юрий Сильвани виделся с Дианой Вирте. Он так и не женился. Был одинок. И считал, что душевная рана, нанесенная красавицей, давно уже зарубцевалась. А вышло иначе. Как только адмирал узнал, что на Амур прибывает Диана, он вспомнил все. Бурный роман, страсть и безумные ночи, горький обидный отказ и расставание. Картины прошлого предстали перед его мысленным взором, и адмиралу понадобилось сделать над собой усилие, чтобы снова успокоиться. «Только бы она не поняла, что я по-прежнему в нее влюблен и страдаю!» Наблюдая за опустившимся на пластобетон космодрома ботом, подумал адмирал, еще раз оправив мундир, положил левую ладонь на шпагу и отправился встречать гостью. Дверь бота открылась. Выдвинулся пандус, который опустился на взлетно-посадочную полосу, а затем появилась Диана Вирте собственной персоной. «Она ничуть не изменилась», — сразу отметил адмирал, остановившись возле нижней кромки пандуса и пожирая Диану глазами. Адмирал был прав. Несмотря на приличный возраст, 43 года не шутка, и юной красавицу назвать нельзя, годы не имели над Дианой власти. По крайней мере, пока. Ибо лучшие медики, стилисты, косметологи и прочие хранители женской красоты всегда находились неподалеку от Белой Королевы, как иногда называли адмирала Вирте, и она выглядела на 20 лет. В отличие от Юрия Сильвани, Диана нарядилась просто. Она была в сером комбинезоне военного моряка, без знаков различия и тяжелых ботинках космодесантника. А дополнялся ее наряд кобурой, которая висела на широком поясе. В остальном все как и прежде. Белоснежная улыбка, голубые глаза, короткие волосы цвета соломы, стройная фигура, гладкая кожа. Диана была прекрасна! И снова Сильвани пришлось сделать над собой усилие, дабы загнать вспыхнувшую страсть в самый отдаленный уголок души и настроиться на деловой лад. Как только Диана спустилась, Юрий шагнул к ней и, слегка кивнув, сказал: «Приветствую вас на Амуре. госпожа контр-адмирал. Женщина улыбнулась. «Давай без официоза, Юрий. Приедем в штаб, там снова станем адмиралами. А пока нет посторонних. Будем общаться, словно старые друзья. Ты не против?» «Как вам угодно, мэм». Голос Сильвани был сух. «До сих пор обижаешься на меня?» Диана шутливо надула губки. «Зря. Между прочим, я долгое время вспоминала наш роман. Корила себя за глупость и даже несколько раз порывалась пригласить тебя на Равенну». Адмирал отступил в сторону и указал на Веску. «Мы можем отправляться в штаб планетарной обороны прямо сейчас». Диана слегка прищурилась. Осознала, что мужчина обиду не позабыл, и, фыркнув, сказала. «У меня свой транспорт. Доберусь самостоятельно». Помолчав, Сильвани направился к аэромобилю. Абот опустил второй пандус и по нему выгрузил на ВВП боевой аэроблиндер «Центавр-2». Дорогостоящую экспериментальную модель. А затем появились закованные в тяжелую броню бойцы особого механизированного полка «Стальная башка». Лязгая сервоприводами, они заняли места в транспортном отсеке «Центавра», и Диана разместилась среди своих верных воинов, которые были людьми только наполовину. Точнее, родились они людьми, но потом из-за ранений и увечий стали калеками, приняли участие в программе «Электромеханика», прошли модернизацию и снова заняли место в строю. Воины сильные, быстрые и ловкие. Каждый стоил пятерых. Но имелась проблема. Отказы психики и отторжение человеческими организмами металлов. Поэтому программу временно закрыли, и по приказу Орландо Таги бойцов передали в подчинение его племяннице, которая интересовалась техническими новинками и открыла на Равенне 3 научно-исследовательских института. Центавр и Веска летели в штаб планетарной обороны разными маршрутами, но прибыли одновременно. Сильвани и Вирта проследовали в главный командный пункт, который находился глубоко под землей, и здесь Диана познакомилась с высшим командным составом планеты Амур и звездной системы Ирис. Адмиралы и генералы один за другим представлялись племяннице верховного правителя. Однако она никого не задерживала, и после официальной части, отказавшись посетить банкет, Диана покосилась на Юрия и сказала: «Нам необходимо поговорить. Теперь уже по делу». «Разгони этих болванов! Они мне надоели!» Сильвани приказал офицерам освободить ГКП, и вскоре в огромном помещении с сотнями экранов и консолями управления остались только дежурные операторы и охрана. После чего Диана прошла к месту главного оператора, присела в удобном кресле и вывела на ближайший монитор тактические боевые схемы системы «Ирис». Ее взгляд скользнул по отметкам кораблей, орбитальных платформ, спутников и наземных батарей ПКО, а затем женщина поморщилась и прошипела. «Оборона! Слабая!» «Считаете, что в этом есть моя вина?» — спросил Сильвани. «Если это так, я готов предстать перед военным трибуналом и понести наказание». «Не торопись, трибунал. Под карающий меч попасть никогда не поздно. К тебе претензий нет. В противном случае ты уже сидел бы в камере и ждал оглашения приговора. Я констатирую факт, не более того. Единственное упущение – поздно обнаружил Гортаинов. Кстати, ты ознакомился с документами, которые тебе пересылались?» «Конечно». «И что скажешь?» «Скорее всего, будет вторжение Гортаинов». «А когда? Есть предположение?» «Сроки мне неизвестны», — адмирал пожал плечами. «Наши лучшие аналитики пытаются спрогнозировать развитие событий. Однако нам не хватает данных и мощностей для обработки информации». «Это и неудивительно», — Диана снова поморщилась и добавила. «Информацию по картаинам уже обработали в метрополии. Три искусственных интеллекта, объединившись, работали 48 часов и выдали результат». «Я могу с ним ознакомиться. Всему свое время, Юрий». «А если кратко, то флот Гортаинов относительно недалеко, и нападение на Амур произойдет через 3 месяца. Это первый срок с вероятностью 73%. Второй – 5 месяцев и 17%, соответственно. Третий – год и 6%. Еще 4% за то, что нападения не будет. В этом есть какая-то цикличность, которая вычислялась математическим путем. Штука сложная. Поэтому изучением формул и теориями заниматься не станем. Нам важны факты. А они таковы, что против нас готов выступить очень мощный противник. Он нанесет удар по системе Ириса, затем, двигаясь путем миграции, атакует еще 3 наших системы Фортуна, Ялика и Скван. «Значит, это миграция?» — уточнил Сильвани. «Да! Гортаины двигаются по галактике. Маршрут определен, и все, что они встречают на пути, уничтожается!» Мозг адмирала моментально выстроил маршрут флота Нигуманов через системы центральных миров, и он спросил, каковы приказы верховного правителя. «За приказами дело не станет. Они будут. Всему свой черед. А пока меня интересует твое мнение. Как считаешь, что нужно делать?» Адмирал ответил сразу, без долгих размышлений. «Следуя логике и служебным инструкциям, основная задача моей флотилии в этом случае – оборона звездной системы и планеты Амур, с которой необходимо эвакуировать как можно больше людей. Также придется демонтировать заводы и вывести материальные ценности». «И сколько для этого понадобится кораблей?» «Только для эвакуации некомбатантов понадобится свыше 30 тысяч средних войсковых транспортов». «Верно. А время ограничено?» «И такого количества кораблей у нас нет! Просто нет! Большая часть транспортов находится в составе флота вторжения, который завоевывает рукав Персея! Даже если мы бросим на планете рабов и станем спасать исключительно граждан, то и в этом случае нам не хватит судов! А есть еще материальные ценности, как ты правильно отметил! Перфенит и оборудование заводов бросать нельзя! Все это деньги и ценные ресурсы! Так что... проблема возникает неразрешимая!» «И что делать?» «Я скажу!» Диана тяжело вздохнула, и на ее лице, таком свежем и чистом, неожиданно проступили мелкие морщинки. «Говори!» — поторопил женщину адмирал, сам не заметив, что перешел с ней на «ты». Диана посмотрела на адмирала и сказала: «Эвакуации не будет!» «Как так?» Удивился Сильвани. «Очень просто. Орландо Таги принял решение не спасать население планеты Амур. О приближающейся угрозе люди знать не должны. Другие миры, которые окажутся на пути вражеского флота, до последнего момента тоже останутся в неведении». «Неужели все люди останутся на планете?» «Нет, конечно. 200-300 тысяч вывезут. В основном ученых, ценных специалистов и мастеров. Но происходить это будет тихо и спокойно, без шума и под прикрытием спецслужб. Все слухи о вторжении негуманов должны пресекаться самым жестким образом. Паникеров и сплетников к стенке. Прессу, интернет и телевидение под жесткий контроль. В городах создать отряды ополчения. Официальная версия – борьба с криминалитетом. Донов и прочую сволочь заставить работать в наших интересах или расстрелять. Ты меня понимаешь, Юрий?» «Понимаю. Вот только не ясно. В чем наш интерес, о котором ты упомянула? Ведь Гортаинов не победить, и значительных подкреплений мы не получим. Выходит, нас просто оставляют на съедение? Ради чего?» «Ради новых технологий, Юра». «А можно подробней?» Гартаины — раса древняя. Они гораздо старше людей. Драконы владеют многими технологическими секретами, и среди них телепортация. Ты сам видел. Они используют ее для перемещения кораблей внутри звездной системы и как оружие. Орландо Таги считает, что мы должны узнать этот секрет. «Каким образом?» — адмирал развел руками. «Каким?» «В тот момент, когда гартаины займутся уничтожением нашей обороны, а потом высадят планетарный десант для поимки людей, отдельная войсковая группа, костяк которой составят мои пехотинцы, атакует приземлившийся корабль противника и захватит его. План есть, и шансы у нас неплохие, но об этом потолкуем позже». Сильвани покачал головой. «Ты меня знаешь, Диана. Я не чистоплю и не тыловой теоретик. По приказу нашего правителя с орбиты ядерными боеголовками мегаполисы закидывал. Однако то, о чем ты говоришь, с трудом укладывается у меня в голове. Планету с многомиллионным населением сделать приманкой? Возможно ли это?» «Такова воля Орландо Таги. И ты ее исполнитель. Поэтому обязан выполнять приказы, а не рассуждать!» «Конечно», — согласился адмирал. «И все-таки мне не по себе». «Мне тоже», — призналась Диана. Неожиданно раздался резкий звук. Он напоминал короткую барабанную дробь и прокатился по командному пункту. Сильвани посмотрел на ближайшего оператора и, повысив голос, окликнул его. «Что это?» «Сообщение от верховного командующего», — доложил оператор. «Высший приоритет». «Провести дешифровку». «Есть». Спустя минуту адмирал смог ознакомиться с приказом, который подписал лично Орландо Таги. Он был коротким и предельно четким. Ждать нападения гартаинов и готовиться к обороне, выполнять все распоряжения контр-адмирала Дианы Вирта, соблюдать режим секретности операций по форме А1, эвакуацию планеты не проводить.